пришел ли уже мессия. После вступительных деклараций начался сам диспут. Первый стих, который привел Пабло для доказательства своего утверждения, что мессия уже пришел. «Не отойдет скипетр от дома Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». Бытие 49.10. Это была одна из наиболее употребительных авторитетных цитат, используемых церкви против иудаизма. На сей раз текст был привлечен сразу же. В полемической литературе этот стих был настолько распространен, что в начале XX века Адольф Познанский составил перечень всех христианских источников, употреблявших его прямо или косвенно в качестве иллюстрации к теме полемики вообще. Книга его, которая так и называется «Шило», вклад в историю исследования мессианства. Из того обстоятельства, что Пабло начал свою атаку с одной из самых избитых цитат, не следует, что его подход был столь же рутинным. Чтобы оценить новаторство его метода, обратимся к обсуждению этого стиха в полемическом сочинении Жильбера Криспина, написанном в конце XI века. Сам стих приведен здесь по латинскому переводу «Вульгатте», из которого его знали католики. «Яаков, благословляя сына своего Иуду, сказал: «Не отойдет государь от Иуды и вождь от ног его, пока не придет посланный, который будет надеждой народов, так как уже тысячи лет нет государя в Иуде, и вождя у ног его, и почти исчезло имя евреев, мы говорим, что Христос, надежда народов, уже пришел». Сравните этот библейский стих с его латинским переводом и обратите внимание, что перевод изменяет смысл стиха и как он служит целям полемики против евреев. Как использует этот стих Жильбер Криспин? Теперь вернемся к Пабло Христиане и его доводам. Как и другие христианские мыслители, Пабло толковал этот стих в христианском смысле. «У Иуды было царство и власть, пока не пришел Мессия. Ныне у вас нет скипетра и законодателя, из чего следует, что Мессия уже пришел». Нововведение Пабло было не в использовании и не в истолковании этого стиха, а в ответе на довод Рамбана о том, что в вавилонском пленении у народа также не было правителя. Обычно ответ евреев на этот аргумент. И тут Пабло со своей стороны обращается к Талмуду. То есть он не ограничивается христианским комментарием к этому стиху, но добавляет сюда и еврейскую трактовку, подтверждающую его позицию. Кроме того, Пабло сослался также на Агаду из Талмуда, где рассказывается, что Мессия родился в тот день, когда был разрушен храм. «История о человеке, который пахал и вол его замычал, проходил один араб и сказал ему: „Еврей, сын еврея, распряги вола своего, распряги упряжку свою, распряги плуг свой, так как разрушен храм“. Тот распряг своего вола, распряг свою упряжку, распряг плуг свой. Снова замычал вол, сказал ему араб: „Запряги вола своего, запряги упряжку свою, запряги плуг свой, так как родился ваш Мессия“». Чрезвычайно интересна реакция Рамбама на эту агаду. Он заявил, что в нее не верит. Смысл такого ответа мы поясним ниже, но поскольку Пабло настаивал на своем, Рамбану пришлось прокомментировать эту агаду. Однако он предпочел обсуждать не рождение Мессии, о котором рассказывает агада, а рождение Иисуса. Если в намерение Пабло входило доказать с помощью этой агады, что Иисус – Мессия, то Рамбан на основании той же агады доказывал обратное. Иисус не Мессия, ибо он родился и убит до разрушения храма. Как можно объяснить ответ Рамбана с тактической точки зрения? Обратите внимание, что судья короля парирует ответ Рамбана. Теперь диспут не об Иисусе, речь о том, пришел ли уже Мессия или нет. В чем смысл этих слов?